Глава 30. Арх Наргул. Лишь пройдя еще сотню-другую шагов, мы с Элиан поняли, что имело в виду Агашимайя. В полумраке скальной стены справа проступали очертания человеческой фигуры, огромной, высотой 5 метров. Эта фигура была высечена в скале. Время источило ее, но характерные черты древнеаштумского воина оставались легко узнаваемы. Уж мне довелось видеть немало изображений. «Это оно и есть», — вдохновенно воскликнула Элиан. «Гробница Наргула, как ее описывали в день Ирли Сурмая». «Тише, дорогая, не спеши», — Агата придержала ее за локоть. «Лучше пусти свой светящийся шарик. У входа огромный пещерный лев. Мы же не хотим стать его ужином». Теперь и я разглядел силуэт могучего хищника. Прежде мне не доводилось их видеть живьем. Говорят, эти звери редкие и сохранились лишь в горах Южного Аштума. Я медленно и бесшумно снял с плеча автомат, при этом понимая, что этот зверь значительно опаснее степных саблезубов, и автоматная очередь, может, не сразу остановит его. В этот момент графиня выпустила из ладони светящийся шар. Движением руки эльфийки яркий шар отлетел в сторону каменного воина и завис примерно на уровне его груди, освещая площадку перед гробницей и пещерного льва. «Подожди, Серж!» — Агашимайя остановила меня, когда я изготовился к стрельбе. «Это умный зверь, умнее тех чертовых кеширийцев. Он не хочет с нами сражаться». «Он уходит!» — воскликнула Элиан. Я опустил калаш. Зверь, освещенный магическим светом, в самом деле уходил выше по ущелью, освобождая нам проход к гробнице. Уходил нетрусливо, поджав хвост и озираясь, а гордо, даже величественно. «Что скажешь, Кош?» — спросил я, зная, что в вопросах дикого зверья кеширийка гораздо опытнее меня. Вместо Агаты ответила Элиан. «Это знак, мастер Серж. Боги нам шлют знак. Мы войдем в гробницу и добьемся своего. И древние стражи нам не помешают». «Не знаю, как с древними стражами, но этот зверь на нас не нападет. По крайней мере, сейчас», — сказала Агашимайя и пошла первой ко входу в гробницу. Подходя ближе, я разглядел глубокую нишу между расставленных ног изваяния. Видимо, там и находился вход. Луч фонарика высветил 2 круга из адамантового сплава, отливающие синевой и с рельефами древнеаштумских знаков. Видимо, эти круги и были внешней частью запирающего устройства, открыть которое можно, лишь зная 2 части кода. «Милые дамы, у меня прекрасная идея», — сообщил я, проходя глубже в нишу. Что за идея, я пока пояснять не стал. «Какая идея, Серж?» — первой не выдержала Агата, но я продолжал многозначительно молчать. Спустившись до плиты, преграждавшей вход, я положил ладонь на металлический диск, чувствуя его тепло. Хотя лучи солнца не проникали сюда, металл нагревался от горячего воздуха. «Серж», — теперь не выдержала моего молчания графиня, — «давай, говори». «Ладно», — я повернулся к ним и замер. Пещерный лев стоял 10 метров от нас, чуть дальше от того места, где начинался спуск ко входу в гробницу. «Черт, мне кажется, он вовсе не такой добрый, и вряд ли он посланник эльфийских богов». Агата и Элиан тоже повернулись. Не знаю почему, кеширийка не почувствовала приближения этого чудовища, которое, чуть опустив голову, взирало на нас глазами, полными холодного блеска. Я прикинул, если дать по нему сейчас очередь из АК, и эльфийка одновременно развернет щит, то мы легко решим эту проблему. Пусть даже пуля не убьет его сразу, он все равно не прорвется через плотный щит Элиан. «Не надо», — остановила меня Агашимайя, видя, что я снимаю калаш. «Он не нападет». «Понятно, он просто не даст нам отсюда выйти». Я все же держал АК наготове. «Говори, какая идея», — напомнила графиня Олли Осси. «Хорошая идея. Ты сейчас займешься кодами, откроешь дорогу к нашим богатствам и славе. И когда мы туда зайдем, тогда я перенесу нас всех на Гаю. Согласитесь, сейчас спешить не надо. Перед решающим этапом путешествия мы немного отдохнем. Искупаемся, нормально поужинаем, можно заказать пиццу. Затем потрахаемся. Это касается только меня с Элиан, сразу предупредил я Агату. Мы хорошо выспимся на мягкой постели, и уже потом, полные свежих сил, вернемся сюда. «Отличная идея», — поддержала Киаширика. «Только не пиццу, а острые крылышки KFC». «Почему я должна ломать голову над замком?» — изумилась эльфийка. «Я все-таки графиня». «Никто это и не оспаривает», — согласился я. «Ты графиня, поэтому тебе самое ответственное дело. И еще потому, что ты была аж самой главой Ока Нейрлес. Значит, у тебя опыт с такими штуками больше, чем у меня с Агатой». «Чертов Серж, но ты мастер переводов с древнеаштумского. Ты лучше понимаешь эти знаки», — не согласилась Элиан, с некоторой опаской поглядывая на пещерного льва. Он начал ворчать, будто ему не нравились громкие споры. «Дорогая, ты прекрасно знаешь, что я никакой не мастер переводов. Это же был обман. Просто милый обман, придуманный покойником Ставровым. И хватит того, что я помучился со вскрытием двери твоего сейфа. Теперь твоя очередь. Открой эту дверь». Я включил мобильник и вывел на экран первую часть кода. «Давай, детка, не спорь со мной. А я пока покурю и пригляжу за львом». Эльфийка возилась долго и, мне кажется, даже ругалась. Говорила что-то резкое на неведомом мне южно-леодорском диалекте. Пещерный лев, утомившись наблюдать за нами, куда-то отошел. Светляк, выпущенный Элиан, постепенно угас, и сейчас помогал лишь мой фонарик. «С ума сойти, какая глупость! Здесь голову можно сломать с этими знаками», — запричитала Элиан, поворачивая первый диск. «Все уже получилось», — обрадовалась Агата. «Нет, сейчас еще с этим разберусь», — ответила эльфийка, сверяясь с изображением на экране Самсунга. «Давай скорее, детка», — поторопил я ее. «А то уже жрать охота». «Я сожгу тебя сейчас», — вспыхнула Элиан, сердито глянув на меня. «И это было так приятно. Когда она сердилась по пустякам, мне почему-то нравилось. Нет, Элиан бесподобна, я на ней точно женюсь». Наконец эльфийка что-то там нажала, докрутила правильно. Раздался слабый, но неприятный гул, от которого у Агаты шерсть стала дыбом на голове. Плита, преграждавшая вход, дрогнула и поползла в сторону. В этот торжественный миг мы даже забыли о пещерном льве, снова появившемся за нашими спинами. «Дорогая, какая ты молодец!» — восхитился я, обняв эльфийку. «Слава ее сиятельству, Элиан Олливесси!» — провозгласила Агашимая. Сзади раздался басовитый львиный рык. «Заткнись, сволочь!» Я схватился за калаш и повернулся. Но зверь вроде соблюдал дистанцию и доставлять неприятности не собирался. В открывшийся проход первой вошла Коша, затем графиня, подсвечивая вторым фонариком. И потом уже я, еще раз обернувшись на зверя. Луч фонаря выхватил грубые пещерные стены, кое-где стесанные строителями гробницы, чтобы расширить проход. «На этом остановимся», — предложил я. «Сейчас на Гаю, душ, праздничный ужин и здоровый сон. Продолжим после пробуждения со свежими силами». Возражений не последовало, хотя каждого из нас мучило невыносимое любопытство. Куда выведет этот узкий рукав пещеры? Что там дальше? И как выглядит усыпальница великого арха Наргула? Мы вернулись на Флагрум, сытые, довольные, неплохо выспавшись. Я с Элиан, взбодрённый напоследок хорошим кофе, а Агата, налопавшись острых куриных крылышек от KFC. Их заказали вчера два больших баскета. Правда, у Киаширики имелась своя тоска. Она снова сокрушалась, что рядом с ней нет Уветича. Но здесь ей никто не мог ничем помочь. Мгновенный перепад от света московского дня к мраку пещеры вынуждал не спешить с движением вперед. Мы стояли, привыкая к темноте, осматривая грубые стены пещеры, освещенные лучами фонариков. Когда я оглянулся, то снова увидел пещерного льва. Он спустился за нами почти до места, где прежде каменная плита запирала вход. Ненормальный какой-то зверь, повадками напоминал собаку, которая ждала, что ей кинут кость. «Иди отсюда! Иди нахер!» Я снял с плеча калаш, кое-как зажав фонарик между пальцами. Был соблазн пальнуть вверх в надежде, что зверь испугается и убежит. Хотя звук выстрела мог вызвать и противоположный эффект. Словно распознав мое недовольство, зверь отступил на несколько шагов назад, затем развернулся и медленно побрел к выходу. Элиан стояла рядом со мной, и я чувствовал, что она напряжена, готова в любой миг распахнуть магическую защиту. «Ну, идем», — прошипела Агашимайя и беззвучно двинулась вперед. С каждым шагом недавняя эйфория, что мы нашли легендарную гробницу и смогли вскрыть ее, сменялась тревогой и даже маленьким страхом. Он окутывал, словно окружавшая нас темнота, становился плотнее, обдавал холодом. Минут пять мы медленно пробирались по неширокому проходу, уводящему постепенно вверх. Затем впереди появились крутые ступени, ведущие еще выше к арке. Она была высечена в скале, справа и слева ограничена парными колоннами, их украшали аштумские знаки. «Элиан», — прошептал я, — «может, есть смысл пустить твоего светляка?» Лучи фонариков были слишком слабые в огромном пространстве пещеры. «Позже, Серж», — прошепела в ответ вместо эльфийки Агата. «Здесь просто лестница и ничего интересного. Если хотите, я пойду вперед на разведку, потом вернусь за вами». «Нет», — отверг я, — «идем вместе». Мы поднялись по лестнице. Дальше проход расширялся. С двух сторон стояли каменные изваяния, высокие метра по четыре, держа в огромных руках оружие, мечи и боевые топоры. Элиан здесь задержалась, освещая фонариком первую из статуй. В луче света, падающего снизу на каменное лицо, тени ложились так причудливо, что оно казалось живым. «В нем есть душа», — прошептала эльфийка, выставив вперед левую руку, словно сканируя каменную фигуру. «В них всех есть частица души. Древние маги умели делать так. Серж, при определенных условиях статуя может ожить. Возможно, об этих стражах речь в писаниях». «Как каменный голем, что ли?» Мне вовсе не нравились мысли графини. Я прикинул, что если четырехметровое каменное изваяние в самом деле обратится в подобие голема, то хрен знает, как с ним бороться. Николаш, ни один из доступных мне спеллов, его явно не возьмет. Разве что джахнуть РГДшкой, и то не факт, что поможет. Она самих осколками посечь очень даже может. «Чего вы там? Идемте», — прошипела Агата. Мы последовали за ней. Дальше открывался огромный зал, верх которого и дальняя стена тонули в густой темноте. Здесь уже без моей подсказки графиня изогнула ладонь, создавая крупный светящийся шар. Толчком руки послала его вперед. Сразу стало светло, и я затаил дыхание. Впереди возвышалась площадка, к которой с разных сторон поднимались ступени. И там, на мраморном пьедестале, лежал крупный скелет, облаченный в доспехи. Скорее всего, это и были останки арха Наргула. Иначе кому такая честь занимать самое видное место в огромном зале? Его череп венчал шлем из синеватого металла, инкрустированный самоцветами. На его груди, убранной адамантовым доспехом, поблескивал клинок, а рядом с пьедесталом стоял небольшой сундук с приоткрытой крышкой, под которой угадывался золотой блеск. Занимаясь переводом древнеаштумских текстов, я знал, в традиции этого народа было оставлять в захоронениях важных людей деньги, иногда даже большие сокровища, чтобы душа умершего могла наилучшим образом устроиться в загробном мире и купить у богов прощение за грехи. Причем крышки ларцов, сундучков с погребальными сокровищами по традиции должны быть приоткрыты. Агата было направилась к ступеням, но я ее остановил. «Там может быть ловушка, Кош, не спеши. Давай сначала осмотримся». Я повернулся, внимательно глядя под ноги. Прошел к длинному ряду ниш, вырезанных в пещерной стене. В них стояли скелеты воинов. В шлемах, металлических доспехах, вооруженные мечами и секирами. Удивительно, как за столько столетий скелеты сохранили целостность, не распались на отдельные косточки. Может, причина в сухом воздухе или какой-то особой магии, которую накладывали древние заклинатели на захоронение. Даже одежда и деревянные предметы здесь не истлели, и от этого ощущение возникло скверное. Мертвяки казались не такими уж мертвыми. Пустые глазницы будто следили за тобой, и словно слышался пугающий шепот. Вдобавок Элиан поддала тревожных мыслей очередным высказыванием. «Серж, в этих мертвых войнах есть частицы души. В каждом. Какой-то общей, раздробленной души, одной на всех. Так не должно быть. Они будто связаны с кем-то. Эльфийка неотрывно следовала за мной. Хорошо, детка, давай не будем пугать друг друга без причин. Ты будь готова развернуть щит, если что-то пойдет не так. От меня далеко не отходи и сама здесь ничего не трогай». Объяснял я ей и без того понятные вещи, которые она знала не хуже меня. Ведь сколько лет прослужила в Око Нейрлес. Взяв длинную пику из костлявых пальцев одного из мертвяков, я направился к постаменту с останками Наргула. Прежде чем подняться, я поочередно нажимал на каждую ступеньку и выжидал, не сработает ли какой-либо опасный механизм. Поднявшись на площадку, я прощупал острием пики соседние участки площадки. Вроде никаких смертельных сюрпризов здесь не таилось. Элиан поднялась следом за мной, все так же выставив перед собой ладонь, сканируя пространство на предмет магических возмущений. Но в этот раз эльфийка словно ощупывала останки Арха Наргула, не касаясь его. Уже ясно, что она скажет дальше. Типа в этих великих костях тоже осталась часть души. «Эти кости не совсем мертвы, Серж», — прошептала графиня. «Мы с людьми из миссии дважды вскрывали древнеаштумские захоронения, но такого я нигде не чувствовала». «Я слышала, у аштумов была развита некромантия», — прошипела Коша, разглядывая доспехи Наргула. «Под магическим светом они сверкали, как новые. Может, пора заняться сундуком? Открою осторожно», — предложила Киаширейка. Я кивнул, и Агашимая приподняла крышку. Раздался неприятный скрип. Я даже глянул с опаской на хозяина гробницы, не побеспокоит ли его столь резкий звук. Увы, после рассуждений Элиан в голову лезли бредовые тревожные мысли. «Серж, мы очень богаты!» — радостно мявкнула Киаширейка. В ее зеленых глазах отразился золотой блеск. «Так, стоп, отойди-ка, надо проверить». Я оттеснил Кошу и острием пики потыкал сундук и плитки пола вокруг. Потом ковырнул звякнувшее золотишко. Золота действительно было много. Пожалуй, столько, что нам будет его трудно все унести. Ну так, навскидку, в этом сундуке не меньше, чем килограмм 50-60. Насыпом монеты, кольца, браслеты, цепочки и серьги. Очень много драгоценных камней, сверкавших яркими цветами. Но в первую очередь мое внимание привлек золотой цилиндр связью затейливых знаков, инкрустированный самоцветами. Передав пику Агате, я осторожно поднял его и, посмотрев на Элиан, открыл крышку. «Это он», — прошептала эльфийка, заглядывая во вскрытый мной тубус. «Точно ли, детка?» Я решил убедиться, что величайший свиток — дар Кархана в наших руках. Ведь именно он представлял главную ценность, а вовсе не золотишко в сундуке. Я осторожно взял пальцами пергамент и потянул его из тубуса. Вытянул почти наполовину, так, чтобы виднелась потрескавшаяся печать, и повернул ее к эльфийке. «Да, это точно он», — с придыханием произнесла Элиан. «Давай его в рюкзак». «Здесь еще какие-то свитки», — заметил я более тонкие рулоны, вложенные в основной пергамент. Аккуратно вернув свитки в тубус, я закрыл его и убрал в рюкзак. «А теперь тихонько грабим, без суеты, без спешки, по одному», — распорядился я и принялся первым нагребать золотишко из сундука, перекладывать себе в рюкзак. Когда я не без жадности почувствовал, что мне хватит, все-таки нелегкая ноша, то уступил место Агате. Конечно, добыча была нашей общей, ведь мы одна семья, и неважно, кто набьет свой рюкзак потяжелее. Кеширика справилась еще быстрее меня, и когда она уступила место графине Олли Уэсси, сокровищ в сундуке оставалось чуть меньше половины. «Надо бы забрать все, Серж. Неужели не унесем? Или придется сходить сюда два раза? До нашей повозки не так далеко», — рассуждала Агашимая. «И надо здесь все внимательно осмотреть. Наверняка есть хорошее, дорогое оружие. Я хочу заговоренные баллыки, чтобы были удобнее моих». Она осторожно освободила из костяных пальцев Наргула рукоять полуторного меча, разглядывая магические знаки, поблескивавшие на голубом адамантовом сплаве. «Хорошая вещь», — промурлыкала Агата. «Но свои баллыки не поменяю, но заберу». «И это». Она сняла кольцо с ярким рубином с пальца Наргула. Затем принялась за серебряный браслет, покрытый тонкой вязью магических символов. В этот момент мне показалось, что голова Арха повернулась. Нет, не показалось. В его пустых глазницах зачалось красноватое свечение, а левая рука потянулась к Киаширике. Агата отреагировала мгновенно, отскочила в сторону и, выронив меч, выхватила баллыки. «О, черт!» — только и мог вымолвить я, подхватывая свой рюкзак. Огромный пещерный зал пробуждался. На стенах замерцали светильники, в бронзовых чашах на треногах загорелся огонь, зашевелились воины-скелеты в нишах, и в дальнем конце зала, все еще темном, тоже возникло какое-то движение. «Давайте к выходу!» — крикнул я, сбегая со ступеней. В следующий миг понял, что к выходу не получится. Статуи воинов сошли с постаментов, преграждая нам путь. Получился очень хреновый казус. В спешке я надел рюкзак поверх лямки калаша. Теперь, чтобы снять автомат, пришлось снова снимать рюкзак, очень тяжелый, между прочим. Благо Элиан сориентировалась очень быстро и нанесла кинетический удар широкой волной. Воинов-скелетов, приблизившихся к нам, отбросила до стены. Агата безуспешно пыталась атаковать самого Наргула пикой. Оружие явно непривычное Коше, но было такое ощущение, что Киаширийка очень не хочет переходить на баллоки, чтобы не сближаться с мертвяком. И еще имелась очевидная причина. С тяжеленной ношей награбленного золотишка Агашимая не была столь быстрой и ловкой, как налегке. Тем временем с другого края пещеры тоже зрела серьезная угроза. Выстраивалось воинство мертвых, десятка три вооруженных скелетов. Держа в левой руке калаш, правый я закинул тяжеленный рюкзак за спину и изготовился к бою. Я рассудил, что главная причина наших проблем — сам Арх Наргул. Если удастся его сейчас успокоить навсегда, то и остальные мертвяки угомонятся. Он был в шагах в семи от меня, размашисто, но медлительно атакуя Агату полуторным мечом. Кеширике удавалось ловко уворачиваться, несмотря на груз за спиной. Особо я не выцеливал и дал короткую очередь в бок великого мертвеца. И вот тут я охренел. Пули 7,62 не пробили адамантовую броню. Отчетливо виделись искры от их попаданий, но не появилось даже заметных вмятин. Кинетическим ударом Элиан снесла еще нескольких мертвых воинов, приближавшихся с другой стороны. «Серж, мы не справимся, надо что-то придумать», — вскричала эльфийка. «О, Нейрлес, помоги нам!» «Спокойнее, детка!» Я дал длинную очередь по скелетам, приближавшимся со стороны треноги со светительной чашей. Лишь один мертвяк упал. Остальные медленно и неотвратимо надвигались на нас, хотя пули раздробили многим кости. Самое скверное, что мы упустили свой шанс пробиться к выходу. Да, проход почти сразу заняли ожившие статуи. Но тогда можно было рискнуть и проскользнуть между ними. И я, и тем более Агата, скорее всего, смогли бы увильнуть от их медлительных атак. А Элиан прикрылась бы щитом. Теперь к статуям добавился десяток скелетов, развернувшихся в боевой порядок. И пробиться сквозь них нет шансов.